стоп, стоп, стоп. Давай. Шарыный умер. Оп. Давай. Шарыный умер. Стоп. Давай. Вот Шарыный умер. Умер черный. Замочили, суки, негр, замочили. Замочили. Шарыный умер. Умер черный. Ну нахрена вы негра, суки, так убили? Так убили. Стоп. Замочили, суки, негра. Скены хяды, проклятые. Давай. Нет, я просто лежу пьяный. Перепил, ребята, я. Стоп. Давай. Шарыный умер. Давай. Лежу под деревом, никого не трогаю. Лежу под деревом, тихонько у дороги. Стоп. Я в кармане маю, мани нету ни шиша. Давай. Пропил сегодня я их ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Шарыный умер, умер черный. Подо мной валяется. Стоп. Шарыный умер, умер черный. Девка мой не нравится. Оп. Замочили, суки, негра. Скены хяды, проклятые. Давай. Нет, я просто лежу пьяный. Перепил, ребята, я. Стоп. Иду по городу, а у дороги, блин, в кустах валяется иностранный гражданин. Весь почерневший, наверное, умер в том году. Возьму его за ногу и с дороги уберу. Стоп. Зачем меня за ногу дилипать? Спокойно дайте под березкой полежать. После вчерашнего немножко надо мне поспать. А вы орете что-то тут на ухо мне объять. Шарыный умер, умер черный. Подо мной валяется. Стоп. Шарыный умер, умер черный. Девка мой не нравится. Давай. Замочили, суки, негра. Скены хяды, проклятые. Стоп. Нет, я просто лежу пьяный. Перепил, ребята, я. Шарыный умер. Шарыный умер.